68. Об исцелении зубов одной вдовы. В 7162-1654 году, 8 октября, вдова Татьяна из подмонастырной Слободы, жена служебника Логина Федорова, поведала о чуде преподобного Сергия следующее. После смерти мужа болели у нее зубы очень сильно 11 недель. В нынешнем месяце октябре, 5 числа, она послала своего сына к старцу Кариону, что стоит у чудотворного гроба, чтобы тот прислал ей от чудотворных мощей чего-нибудь для исцеления зубов. И инок Карион послал с ее сыном маленькую частицу покровца Чудотворцева. Она, получив ее сердечную радостью, положила себе на зубы, и с этого времени зубы перестали болеть, и она исцелилась, воздавая благодарение Святой Троице и Пречистой Богородице и преподобным чудотворцам Сергию и Никону.